Но почему? Почему я вам не предложил палочку с фениксом? Полагаю, вы слишком свободны, чтобы всю жизнь провести на земле. А теперь, думаю, вам пора отправляться в свое приключение. Но не забывайте слов старого сумасшедшего. До скорого, Тобиас. Альбус пожал руку продавцу и двинулся вместе с мальчиком, крепко сжимающим свою палочку, к выходу. Он открыл дверь и вновь зазвенел невидимый колокольчик. «Мистер Ланс», — мальчик развернулся. Магазин медленно погружался во тьму, и фигура продавца мерцала, а видны были лишь его глаза. «Когда через четверть века вы приведете своего сына, захватите с собой черного чаю, мне будет интересно послушать вашу историю». Герберт хотел что-то ответить, но дверь со скрипом закрылась, отсекая магазин от остального мира, а сквозь витрину не было видно ничего, кроме плавающего мрака, похожего на разлитое кофе. Мальчик был уверен, что волшебник сказал ему больше, чем Геб услышал, но, похоже, ему придется самому разбираться в хитросплетении магии. «Кажется, это был очень интересный опыт, не находишь?» Альбус вел мальчика по проспекту, с каждой стороны которого стояли различные магазины. Палочку убрали в кармашек рюкзака, и Ланс постоянно на него оглядывался. Теперь, без своего верного соратника, он ощущал себя несколько неполно. «Мистер Оливандер немного странный, вот все, что смог ответить Герберт». «Пожалуй, ты прав», — улыбнулся директор, пожимая руку пожилому магу в пурпурной мантии. «Но кто из нас не странен?» Герберт критически окинул своего провожатого и пришел к выводу, что из всех встреченных магов, не странным был он сам, Герберт Ланс, потому как остальные явно с прибабахом. «Герберт, мальчик мой, чуть не забыл», — сверкнул глазами старый маг. «По традиции, маглорожденным нужно купить подарок при их первом посещении косого переулка. Вы совсем не должны». «Да ну что ты, я так редко дарю кому-нибудь подарки, что мне это будет только в радость. Но, признаться, я совсем не знаю, что может быть нужно такому ребенку, как ты. Хотя, как ты смотришь на почтовую сову? Они очень полезны». В этот момент директор с подопечным как раз остановились около питомника, в котором можно было купить какую-нибудь живность. Но Герберт не горел желанием ухаживать за птицей или иным домашним животным, он их не очень любил, полагая, что те лишь лишний род. Тратить деньги, в которых он и так без меры ограничен, на такие забавы, было не с руки. «А вот, профессор Дамблдор, сэр, когда мы с вами покупали учебники во Флориши Болтс, я заметил в одной из секций книгу. Она называлась «Нумерология. Составь свое заклинание» и...» «О», — покивал директор, — «я немного удивлен твоему выбору, но подарок есть подарок. Что ж, я буду счастлив подарить тебе такую полезную книгу. Но что-то мне подсказывает, что ты можешь начать экспериментировать с ней уже в дырявом котле. А мне, признаться, не очень хочется выслушивать причитания Тома на тему разрушенного дома. Я надеюсь, ты не обидишься, если получишь книгу, скажем, на утро 2 сентября». «Нисколько, сэр», — обрадованно воскликнул мальчик. Он очень хотел почитать ее, но на ценнике стояло 40 галеонов. Как уже выяснил мальчик, среднегодовой доход волшебника – 170-230 галеонов, а один галеон равнялся примерно 200 фунтам, так что цена была просто заоблачной. И мальчик сперва постеснялся попросить такую дорогую книгу, но потом поборол это внезапное чувство и справился. Да и в конце концов, директор сам предложил сделать ему подарок, а почтовые совы стоят не намного дешевле. «Тогда, мистер Ланс», — голос директора источал напускную строгость и вычурность светского общения, — «не откажетесь ли вы отпраздновать окончание столь плодотворного дня за кружечкой горячего шоколада и вазочкой мороженого?» Мальчик улыбнулся. Он стал чувствовать себя намного свободнее с этим причудливым стариком. Грусть уже отступила, да и сам Геб решил, что не может себе позволить раскисать. Ребята бы его наверняка побили подушками за то, что тот ходит как сонамбула и жалеет себя. Нет, он обязательно вернется и исполнит все, что вместе загадывали четверка сирот, сидя на подоконнике. Приподняв невидимую шляпу, мальчик шутливо поклонился. «Почту за честь, сэр». Директор сверкнул глазами и повел ребенка в кафе «Фортескью». Их встретила молодая официантка с розовыми волосами. Она немного смущенно поприветствовала директора, а потом, приняв заказ, упорхнула куда-то вглубь магазина. Спустя пару минут на столе перед Гебом стояла кружка горячего шоколада и вазочка с тремя шариками мороженого. Здесь было со вкусом киви, ванильное и крем-брюле. Таких вкусностей мальчик не ел еще ни разу. Все мороженое, которое удавалось добыть в Скри-сквер, на вкус было как подслащенный кусочек льда, а это было божественно, непередаваемо вкусно, но кое-что не давало покоя любопытному и внимательному мальчику. «Профессор», — подал голос мальчик, отвлекая старика от угощения, — «да, мой мальчик, мэм, профессор, а не могли бы вы мне рассказать про Гарри Поттера и Темного Лорда? Я вижу, все здесь знают эту историю, и мне немного любопытно». Взгляд директора тут же потяжелел, и в нем отразилась секундная боль. Впрочем, старик тут же взял себя в руки. «Это не очень хорошая история, ты уверен, что хочешь послушать ее именно сегодня?» «Думаю, да». Дамблдор тяжело вздохнул и отодвинул от себя мороженое. Ему не очень хотелось рассказывать это Герберту, но он, за такое короткое знакомство, уже понял, что скрывать что-то от этого ребенка было бесполезно. Так или иначе, парнишка все выяснит сам, и неизвестно в каком источнике. Эта история, она началась очень давно. Когда-то в Хогвартс поступил мальчик. Шляпа распределила его на Слизерин, и все профессора были счастливы обучать такого умного и усердного ученика. Но прошло много лет, и мальчик все больше и больше погружался во тьму. Он уехал в далекие земли, где дотянулся до самых глубин темной магии. А по возвращении в Британию, собрал группу единомышленников, объединив их одной целью. «Ты, наверное, знаешь, кто такие фашисты? Так вот, лорд Волан-де-Морт, как он себя называл, и его пожиратели смерти, стали фашистами в мире магии. Они пропагандировали идеи превосходства чистой крови. Это когда ребенок рожден от двух волшебников. Тогда и началась война. Темный лорд и пожиратели нападали на маглов, подвергали их ужасным пыткам и мучениям, но еще страшнее они обходились с маглорожденными. Я не хочу произносить это слово, но именно с их подачи слово «грязнокровка» получило такое широкое распространение. А ведь всего пару веков назад это было страшное оскорбление, не только для того, кого так назвали, но и для произнесшего. Это было воистину запретное слово. Многие аристократы встали под крыло темного лорда, и еще больше тех, кто был жаден до власти, а лорд был щедр на обещания. Многие достойные люди сложили свои головы за свободу, сражаясь против пожирателей и лорда. Почти 5 лет страна была охвачена войной, пока, в Хэллоуин 81 года, 10 лет назад, лорд не наведался к Поттерам. Видишь ли, Поттер – это древний аристократический род, а его глава женился на маглорожденной. Лорд был в ярости и замыслил убийство. Он ворвался в дом и одолел одного из лучших авроров того времени, Джеймса Поттера. Еще в школе он прослыл мастером трансфигурации, а его возлюбленная, Лили, в девичестве Эванс, была лучшей по чарам. Это были выдающиеся волшебники, одни из лучших, которых я когда-либо обучал. Но Волан-де-Морт по праву назывался сильнейшим темным лордом как минимум за последние 4 века. Он одолел их и уже собирался убить и ребенка, Гарри Поттера. Дальше, никто не знает, что произошло, но смертельное заклинание было отражено в самого темного лорда, и тот пал. Война закончилась. Многих пожирателей посадили, а Гарри Поттер стал национальным героем. Герберт выслушал историю. Он машинально заглатывал мороженое, и сам не заметил, что уже пару минут облизывает ложку. Это была действительно страшная история, из которой мальчик много чего для себя уяснил. Во-первых, он осознал, что здесь есть аристократы, которые относились и, вероятно, будут относиться к таким, как Ланс, с презрением. Он узнал, что и здесь существуют подонки и маньяки, которые от крови двинуты на голову. Но самое главное, что понял будущий волшебник, это то, что два мира, по сути, ничем не отличаются. Так что, возможно, Герберт все же сможет здесь прижиться. Правда, было одно «но». Он бы никогда не позволил себе следующих вопросов, но директор обладал слишком сильным даром к расположению. «Вы ведь рассказали мне не всю правду?» Директор широко распахнул глаза и лишний раз убедился в умственных способностях мальчика. «Пожалуй, будет несколько необычно, если он попадет не на Рейвенкла. Я... Нет, профессор, я не обижаюсь и уж точно вас не обвиняю. На самом деле, мне будет интереснее докопаться до всего самому». Дамблдор немного подумал, а потом решил, что так действительно будет лучше. «Только я попрошу тебя, мальчик мой, когда ты все узнаешь, приди сперва ко мне, и мы с тобой все обсудим». «Хорошо, профессор». Мальчик мог согласиться с этим условием, так сказать, в знак благодарности. «Но у меня есть еще один вопрос. Я тебя внимательно слушаю. Почему прославляют Гарри Поттера? Ведь вы сами сказали, что его родители были выдающимися волшебниками своего времени. И мне кажется, что именно их заслуга в падении Волан-де-Морта. За сегодня я узнал немногое о магии, но даже этого достаточно, чтобы понять, что скорее родители применили какое-то колдовство, нежели младенец одолел темного лорда. И вновь Альбус был поражен. Это был удивительный мальчик, удивительный тем, что напоминал Тома, но в отличие от того, был открыт. Он делился своими сомнениями и предположениями без опаски, когда Риддл предпочитал любое знание хранить при себе и использовать против всех. «Это загадка, мальчик мой, на которую еще никто не нашел достоверного ответа. А людям проще прославлять ребенка, чем пытаться найти ответ у мертвецов. Но вы, наверняка, имеете свои догадки». Альбус позволили себе улыбнуться. «И, я думаю, ты понимаешь, что я тебе о них не скажу». Теперь уже улыбнулся Герберт. «Совсем как раньше». По-пацански самоуверенно и вызывающе. Раньше он встречался с тайнами лишь на книжных страницах, а теперь буквально погрузился в один из секретов. Конечно же, однажды он найдет решение этой головоломки. «Когда я все выясню, профессор, вам придется снова оплачивать десерт в этом кафе», — сказал Герберт. «Не сомневаюсь, мальчик мой, не сомневаюсь». На этом маленькое путешествие по миру магии было завершено. Альбус отвел мальчика в таверну и попросил слушаться Тома. Впрочем, увидев бесенят в глазах мальчугана, понял, что это бессмысленная просьба. Герберт от души поблагодарил директора, напомнил ему про обещание оберегать друзей, и помчался наверх, где его уже ждала комната. Альбус же, поболтав со старым другом, отпарировал в Хагсмит. Он решил пешком пройтись до замка. На душе было спокойно, после утренних переживаний, все встало на свои места. Мистер Элленес был обычным ребенком, да со сложной судьбой и скорее всего непростым характером, но директор видел в нем главное, искреннюю заботу о любимых, храбрость, честность и ясный ум, воистину ценнейшие из качеств для любого мага. Оставалось неясным одно, на какой факультет попадет столь одаренный юноша, быть может на Рейвенкла, или даже на Гриффиндор, хотя и на Слизерине он найдет себя, да и Хаффлпаф будет неплох. Конечно, покажет время, но все же директору хотелось бы, чтобы мальчик очутился на его, львином факультете. Быть может, они даже подружатся с Гарри. Впрочем, Альюпс тут же передернулся, Герберт мог повлиять на ребенка, и тогда в школе появится два мародера, в дополнение к близнецам. Может, стоит связаться с гоблинами и узнать расценки по ремонту. Но, чему быть, того не миновать, ведь так, конец интерлюдии. От усталости, Герберт не заметил, как его воспоминания плавно перешли в сон. На следующее утро, мальчик проснулся свежим и бодрым. Он прекрасно отдохнул за ночь и полностью восстановился. Впрочем, и здесь крылся подводный камень. Герберт вспомнил, как в самом начале своих занятий он так много раз использовал различные заклинания, что его штормило и рвало еще несколько дней после. Так что парень твердо решил, что не будет доводить себя до максимума, а будет прекращать занятия при первых признаках магического истощения. Этот термин он узнал у Тома, который приносил больному пареньку шоколад, помогающий в таких вопросах. Закончив с утренним моционом, куда входил холодный душ, так как к теплой воде Герберт просто не привык, чистка зубов, между прочим, магловской зубной щеткой и магловской пастой. После чего парнишка открывал дверь, и к нему в комнату влетали тосты и какао. Магия – удивительная штука. После быстрого перекуса, Ге поглядел комнату. Энда, еще два месяца назад он бы потратил на сборы не меньше 3 часов, сейчас же. «Пацк», — произнес мальчик, замысловато взмахнув палочкой. В сей же момент вещи устремились в большой, немного потрепанный сундук. Вообще, все, чем обладал Ланс, было потрепанным. За исключением учебников, их, директор, скорее всего, покупал на свои собственные деньги. Насчет же пособия, то при поступлении парнишка получил 50 галеонов, а потом ежемесячно будет получать по 5. Сумма набегала неплохая, и юноша тут же поинтересовался, нельзя ли парочку монет переводить в фунты и отправлять в приют, на что получил отказ, обоснованный жесткими законами. Пара вещей таки не долетела до сундука и плюхнулась на пол, их пришлось складывать вручную. Вообще, заклинание запаковки было практически единственными бытовыми чарами, которые знал будущий студент. В школе они будут их проходить лишь с 4-го курса. Ну а эти, он подслушал у постоялицы и, применив тактику умильная мордаха, упросил ее бучить такой премудрости. Всего пара дней, и вуаля, шмотки сами аккуратно складываются в вместительном сундуке. По первости, конечно, они летели туда навязной кучей и перемешивались, но это был лишь вопрос практики. Закрыв чемодан, мальчик с трудом поставил его на колесики, а потом нацепил на плечи футляр, в котором покоилась разбитая гитара. С футляром тоже не все так просто. Как-то вечером Герберт практиковался, импровизируя на 5 аккордах, и когда была сыграна последняя нота, к нему постучались. На пороге стояла обворожительная молодая девушка, очень красивая и чертовски, был бы Геб постарше, сказал бы, сексуальная. Как выяснилось, она была гитаристом в группе «Ведьмины сестрички». Мальчик такой группы никогда не слышал, а девушка подобному ответу удивилась и даже обиделась. Но когда выяснилось, что мальчик рос среди маглов, то рассмеялась и растрепала ему волосы. Вообще старшие девочки всегда любили тискать красивого мальчика, как выяснилось, волшебница не исключение. Девушка принесла из своего номера новенькую акустическую гитару, и они играли до самого рассвета. А перед отъездом девушка поцеловала мальчика в щеку, снова потискала и подарила футляр. Как говорится, с миру по нитке. Закончив со сборами, мальчик вышел в коридор, закрыл за собой дверь на металлический, чуть ржавый ключ и спустился по лестнице. Сегодня в баре практически не было посетителей. 1 сентября – это такой день, когда выпивают либо рано утром, либо вечером. Подойдя к стойке, где как всегда стоял Том, угрюмо протиравший бокалы, Ланс вытащил ключ. «Спасибо, Том», – бармен не любил, когда ему выкали. А фамилию хозяина заведения, казалось, не знала ни одна живая душа. «Да ни за что, малый», – добродушно хмыкнул бармен, забирая ключ. «Ты там давай, трудись. Знания они это, лишними не бывают». «Конечно», – кивнул мальчик. «До встречи, Том. Бывай, малый». С этим простецким напутствием мальчик вышел из дровяного котла. Лондон, будто сжалившись над своим жителями, решил устроить сегодня солнечный, праздничный денек. Вообще, странные люди, которые называют 1 сентября праздником. Спросите любого, ну ладно, почти любого, школьника, и вам расскажут, как должен называться День знаний. Бар находился не так далеко от вокзала, поэтому мальчик, посмотрев на часы, висевшие прямо на светофоре, решил прогуляться. Хотя, на самом деле, ему было жалко полфунта на автобусный билетик. Погода располагала, светило солнце и весело трещали колесики сундука, тяжело скользящего по брусчатке. Порой, прохожие оборачивались, чтобы поближе рассмотреть странного мальчика, но не тут же отворачивались, наткнувшись на его босоцкую одежку. Ну и пофиг, что дырки на коленках, а кроссовки просит каши, зато свежо и ничего не преет. На вокзале контролер посмотрел на мальчика как на... В общем, не самым лучшим образом он посмотрел. Герберт почувствовал приступ кратковременной злой обиды, но потом решил, что черт бы с этим усатым мужиком. У него такая огромная родинка на верхней губе, что, вероятно, в нем взыграли детские комплексы и обиды. Как сказала бы грубоватая Рози, недотрах. А вы чего хотели? Вскоре сквер взрослеют быстро. Вон, в прошлом году 15-летняя Тереза уже родила очередного воспитанника приюта. Хотя из четверки друзей пока еще никто к радостям жизни не приобщился, им то всего по 11-12 лет. Дальше поцелуев не тянет. Оккупировав самую большую тележку, Герберт скинул на нее свой чемодан и покатился к барьеру. Доброход и постояльцы ему разъяснили, что необходимо пройти через арку между 9 и 10 платформой, которая то ли портал, то ли барьер, короче, намотана там чар, Мерлин не разберет. Толкаясь среди ленивых, никуда не спешащих горожан, мальчик с трудом прокладывал себе путь к вожделенной цели. На часах уже было без четверти 11, а значит, поезд отходит всего через 10 минут. Возможно, стоило все же потратиться и сесть на автобус. Но чего уж теперь жалеть. Наконец мальчик нашел, что искал. Правда, перед кирпичной стеной стояла компания рыжих людей, под предводительством полной рыжей женщины и, видимо, мамаши-выводка. Что удивительно, одето семейство было немногим лучше, чем сам мальчик. Сегодня как-то особенно много маглов, заметил высокий, тощеватый парнишка с надменным и всезнающим лицом. Типичный ботаник. Лишь по этой фразе Герберт понял, что перед ним стоит семейство магов. Хм, возможно, они просто не знают, как надо одеваться в обычном мире. Неужто семья волшебников не может купить достойные вещи? Вопросов становилось все больше, а времени все меньше. Герберт, втянув в грудь побольше воздуха, разогнал тележку и, не обращая внимания ни что иное, рванул к барьеру. За метр до предполагаемого столкновения с кирпичной стеной мальчик зажмурился. Но столкновения не произошло, лишь легкое ощущение движения под откос, И вот он уже на перроне. Тут были толпы народа, и чем-то платформа 9 и Фрац 34 напоминала косой переулок. Здесь тоже что-то летало в воздухе, слышался смех, а что-то даже взрывалось. А на рельсах стоял самый настоящий паровоз. Красная, пыхтящая паром, махина. Прозвенел гудок, и тут же все засуетились. Родители обнимали своих детей, кто-то уже спешил затянуть сундук в вагон, старосты, которых можно было узнать по значкам, поторапливали народ. На секунду Герберт почувствовал укол грусти, но он мигом пришел в себя. Прошли уже времена, когда он завидовал тем, кто может обнять родителей. Не маленькие уже ведь. И все же, иногда это чувство просыпалось внутри. Подойдя к вагону, мальчик с трудом поднял сундук, и лишь когда тот коснулся колесиками тамбура, Герберт чертыхнулся. Вот ведь зараза, мог же наколдовать эту левиасу и не париться. Нет, однозначно к волшебству нужно привыкнуть. В проходах народа было до одури многолюдно, так что Геб метнулся в первое попавшееся пустое купе и, задвинув сундук под сиденье, с радостью развалился, вытягиваясь в полный рост. Подложив руки под голову, мальчик решил заняться тем, что, по его мнению, больше всего подходило для поезда. Ланс уснул. Сон его не был тревожным, но и длился недолго, ровно до того момента, пока он проснулся из-за того, что кто-то слишком громко захлопнул соседнюю дверь. «Уроды!» – прошипел разбуженный мальчуган. Но делать нечего, пришлось, потирая глаза, искать себе занятие. Бренчать на гитаре не хотелось, а вот почитать можно было. Герберт нагнулся, выдвинул сундук, открывая крышку, и достал из кармашка историю Хогвартса. В принципе, если не обращать внимания на некие сноски, то этот учебник вполне мог сойти за эпическое фэнтези. Битвы с драконами и на драконах, осады гоблинов и троллей, великие боевые маги, любовные интриги, просто интриги и глобальный хэппи-энд. Глобальный, потому что многие погибли, но замок то еще стоит. За чтением Геб не заметил, как начало темнеть, да он скорее всего не заметил бы и самого приезда, но тут дверь в его купе, которая до этого момента неизвестно почему не подвергалась вторжениям, отъехала в сторону. На пороге показалась милая девочка с распущенными каштановыми волосами, толстыми, но изящными бровями и по-детски пухлым личиком. «Вы не видели жабу? Мальчик по имени Невилл ее потерял, и я помогаю ему в поисках». Герберт сперва ошалел. Это была первая девочка, которая могла с ним нормально заговорить, при этом не краснея и не заикаясь. Возможно, волшебники действительно чем-то отличаются. Вот только про жабу Ланс ничего не понял. «О, вы читаете историю Хогвартса? Мне тоже очень нравится эта книга. Чем-то напоминает Толкина. Она вообще земное создание или это ангел, спустившийся с небес?» Но тут взгляд девушки сфокусировался на лице Герберта, и казалось, девчушка проглотила невысказанное слово. Она вдруг залилась румянцем, опустила голову и пробормотала что-то похожее на извзбиство, что, видимо, расшифровывалось как «извините за беспокойство». С этими словами она резко закрыла двери, если верить звукам, тут же открыла дверь соседнего купе. Герберт сокрушенно помотал головой, и здесь не будет ему покоя. Вскоре по коридорам прошлись старосты, сообщая о скором приходе поезда и о том, что всем следует переодеться. Сам процесс переодевания не занял у Ланса слишком много времени. Он скинул свою ветровку с заплатками на локтях, оставаясь в одной футболке с застиранным воротничком, а поверху попросту накинул истертую черную мантию, которой с виду было лет 6 не меньше. Вот и весь нехитрый гардероб ученик. Но поезд действительно в скорости затормозил. Все те же старосты попросили ставить вещи в купе, мол, их отнесут какие-то домовые эльфы. Что это за кексы, Геб не знал, так как слова «домовой» и «эльф» для него существовали в разных плоскостях. Пребывая в когнитивном диссонансе от услышанного, Ланс на автопилоте спустился с подножки на сырую от недавнего дождя землю. Мир уже давно укрылся покрывалом ночи, и на перроне светили допотопные масляные фонари. Первокурсники. Мир Ланса взорвался, он чуть пригнулся и сжал в руке нож, готовясь к Третьей мировой войне. Ну а о чем еще можно трубить таким количеством децибел? Первокурсники. Ко мне, не теряемся. О, привет, Гарри, как дела? Как оказалось, это была вовсе не сирена, и не радиооповещение. Скорее всего, это было великан-оповещение, так как перед толпой детей стоял бородатый гигант 2,5 метров росту, с густой бородой, которую вполне комфортно использовать вместо зимнего ватника. «Все в порядке, Хагрид», — отозвался парнишка, стоящий ближе всего к этому чудище. «Стальные у него яйца», — подумал Геб, понимая, что сам он к этому викингу не подойдет ближе, чем на метров 5. «Так, все за мной!» И народ покорно двинулся. «Еще бы, такому не подчинишься, так потом тебя натуральным образом в землю вобьют!» Одним плевком первокурсники спустились по склону, и самые чуткие носы могли почувствовать озерную влагу. Так оно и было. Процессия гномов под предводительством Гендальфа Черного остановилась у самой кромки озера, искрящегося в свете полной луны. «Красиво, садимся, это, четверо по лодкам». С лексикой у огромного мужика, а как его еще назовешь, было явно туго. Но, зато, Тейсон бы обосрался от зависти, только взглянув на эту многопудовые кулаки. Если про большие можно сказать, что сгодятся для забивания свай, то эти в качестве стенобитных таранов сойдут. Герберт, сглотнув комок, аккуратно опустился в лодку и собирался прикинуться трупом. Такого ножиком не возьмешь, его, скорее всего, и смертным заклинанием не возьмешь. Только тяжелая артиллерия спасет ситуацию. В компанию к Герберту затесались исключительно мальчики, девочки, как всегда, лишь взглянув на мальчика, краснели и спешили отойти в сторону. Собственно, парнишка уже давно к этому привык, но все же питал надежду, что где-нибудь есть нормальная леди, скажем, как Рози, которая не будет старательно проглатывать свой язык в его присутствии. А попутчики, кстати, были колоритными. Двое высоких, плотных паренька, которым самое место в будущем работать вышибалами в притоне, и хлипкий белобрысый педик. Не, ну действительно на слабозадова похож. Ланс непроизвольно поморщился и попытался отодвинуться подальше. Но дальше была только вода, а плавать как-то не хотелось. В это время слабозады в компании своих дуболомов распылялся на тему «расчленить этого лесничего, который живет в хижине на краю леса». Герберт понял, что гомик еще и дурак. Хижина на краю леса — это все равно, что аттракцион «зайди, не вернись». Ну уж нет, такого фрукта нужно обходить с почтительного расстояния выстрела снайперской винтовки. «Пригнитесь, Герберт, если бы мог, вообще себе голову отсек, лишь бы не нервировать этого людоеда». И все же совет пригодился, они как раз проплывали через какую-то расщелину, а уже через мгновение по водной глади пронеслись восхищенные вздохи. Там, на скале, возвышался замок. Он сиял огнями витражей, многочисленные башни прорывались к небу, а древняя каменная кладка, казалось, помнила самых первых волшебников. Древний и величественный, красивый и воздушный, обитель магов и школа для волшебников. Ожившая мечта любого ребенка, хоть раз бравшего в руки фэнтези. Да, в таком учиться будет в кайф, но, конечно же, его обязательно нужно исследовать. Сколько потайных ходов хранят эти стены, сколько тайн зарыты в пыли и преданы забвению. Кажется, Лансу будет чем заняться следующие 7 лет. Вскоре лодки пристали к берегу, и дети поднялись по лестнице, вырезанной в камне. Лодочный причал остался далеко внизу и превратился в размытую коричневую точку. Возможно, через пару годиков, если Гебу приспичит произвести впечатление на леди, то самым оптимальным решением будет пробраться сюда ночью и увести одну из шлюпок. Вот такой вот несложный рецепт свидания высшего сорта. Первокурсников провели через небольшую аллею, в центре которой стоял фонтан, а по бокам она была окружена колоннами, потом были пропущены центральные вороты, нынче открытые нараспашку, затем главные ворота и вот не в холле. Да, это был как портал в средневековье. По углам рыцарские доспехи, начищенные до зеркального блеска, на стенах картины, уходящие рядами под потолок, мраморные ступени и факелы, почему-то не коптящие кладку. Великан же, оставив детей в гордом одиночестве, удалился в неизвестном направлении. Герберт в очередной раз съежился. Если эта махина обладает навыками ниндзя, то вопрос выживания серьезно осложняется. Возможно, придется применить всю науку, так тщательно впитанную с кровью на улицах Скорисквер. Но все мысли тотчас улетучились, когда сквозь стены стали проходить призрачные фигуры, плывущие по воздуху. Привидения, Бога, душу, мать. Это были настоящие привидения. В голове Ланса заиграла музыка, и кто-то выкрикнул заветное «Кхастбастерс». «Мда, эти парни сейчас бы пришлись очень кстати». «Это ваша жаба?» — раздался строгий голос. «Тривор!» — крикнул пухлый мальчик и бросился к лестнице. «Меня зовут профессор МакГонагалл, я заместитель директора, декан Гриффиндора и преподаватель трансфигурации, как и во всех школах, здесь, скорее всего, была нехватка персонала. Сейчас вы пройдете в большой зал, где состоится ваше распределение. Выбранный факультет, станет для вас домом на следующие 7 лет. Вы будете вместе есть, спать и учиться. За успехи будут начисляться баллы всему факультету, а за нарушения и неудачи – сниматься со всего факультета. В конце года будет подведен итог, и факультету победителю вручат кубок школы. Это очень почетная награда, к которой должен стремиться каждый. А сейчас, приготовьтесь. Ничего нового Герберт для себя не узнал. Как жил в общаге, так и будет жить в общаге. А жизнь в общаге опасна и интересна. Опасна, потому что ты отвечаешь только за себя, а преподы, как всегда, не знают и половины, что творится внутри. Ну а дети зачастую жестокие и беспощадны. Короче, зоопарк отдыхает, а здесь еще и каждый поголовно вооружен. То еще местечко, кажется, Скори нервно курит в сторонке. Неудивительно, что маги выжили в эпохе инквизиции. Таких битых жизнью матерых волчар огнем не возьмешь. Здесь нужно с умом подходить, врубать ред буттон, так сказать. Вскоре, двери зала открылись, и дети ровным строем, будто на марше, вошли в древнюю обедню. И снова свист восхищения пронесся среди новичков. Удивительно, и заколдованный потолок, не просто отображающий, а будто являющийся этим самым небом, захватывал воображение. Под куполом плыли черные облака, светили ясные звезды, и изредка подмигивала выглядывающая луна. По воздуху плыли свечи, и все было пропитано ощущением настоящей сказки. Всего, кстати, в зале находилось 4 стола, каждый со своим цветами и под своим флагом. А у северной стены стоял 5-й, за которым сидели профессора, их было все же немало, но справиться с почти 400 учеников. Возможно, дисциплина, по большому счету, сдерживается именно страхом отработок и снятыми баллами. Хитро, ничего не скажешь. Мимо прошелестела мантия, а на возвышение перед преподавательским столом вынесли стул, на котором лежала древняя остроконечная шляпа. МакГонагалл стояла рядом и держала в руках свиток. Сперва ничего не происходило, а потом шляпа начала петь. В принципе, у нее это неплохо получалось, учитывая, что у нее не могло быть слуха и голосовых связок, но, видимо, перед тысячелетним опытом даже это – сущие пустяки. Сейчас я буду зачитывать ваши фамилии. Когда вы услышите свою, подойдите, сядьте на табурет и оденьте шляпу. На словах – ничего сложного. А вот подвергать свой мозг зондированию Гебу как-то не очень хотелось. Эббатханна. Вперед вышла немного нескладная девчонка с пухлыми личиком. Она дрожащими руками нацепила на себя головной убор. «Хафф-паф!» – выкрикнул кусок материи. Девочка радостно взвизгнула, положила шляпу на табурет и помчалась к столу, стоявшему под гербом с изображением барсука. Аплодировал весь зал, кроме слизеринцев, но громче всех рукоплескали сами барсуки. Ну и тут понеслась. Больше всего народу уходило либо к львам, либо к барсукам. Что, согласитесь, комично, получается, либо храбрец, либо простофиля. Хотя, в истории Хогвартса было сказано, что барсуки отличаются верностью семье и друзьям, но зачастую это воспринимается обществом как глупость и наивность. Вот отсюда и пошла кривотолки на тему тупых хаффлпаффцев. Еще был любопытный факт: если кто-то садился к змеям, то хлопали лишь змеи, а зал презрительно кривился. Видимо, не любили здесь зеленые цвета в одежде. Самому же Гебу было глубоко наплевать, какую эмблему носить. Ланс Герберт. Вздохнув и собрав нервы в кулак, Герберт вышел вперед, и по залу пронеслись волны каких-то вздохов и ахов. Ну да, опять все по новой. Подставы от парней, хихиканье и перемигивание девчонок, тисканье старших девушек, видящих в нем разве что не плюшевую игрушку. Но и плюсы определенно будут. Можно даже сейчас проверить. Геб применил навык «Умильная мордаха», направив всю его силу на заместительницу директора. Эффект был равен пшик. Та посмотрела на него строгим металлическим взглядом и указала на табурет. Стальная леди, видимо, тоже с яйцами. Возможно, не все так просто в датском королевстве, и придется провести еще несколько дней у зеркала, работая над усилением мордахи. Очень любопытно, кто здесь? Испугался мальчик. Не кричите, молодой человек, я же не глухая. Теперь Геб мог различить недовольный женский голос. Ши, вы шляпа? Ши, спросил наивный чукотский юноша. Как грубо, указывать другому на его недостатки. Да, я шляпа. Простите, мадам, мэм, то есть мисс Арх, миссис. В голове у мальчика зазвенел веселый смех. Успокойтесь, мальчик мой, я не собираюсь, как вы наивно полагаете, прожигать вам мозг. Тогда ладно, ну раз с этим мы разобрались, полагаю, стоит приступить к распределению. Да, я вижу. вижу острый ум, вижу отвагу, но больше всего я вижу любви и верности. Вам ведь уже говорили об этом, да, но мне жаль, мальчик мой, ты бы идеально подошел для Хаффлпаффа, если бы не твое желание быть сильным. И, быть может, будь ты чистокровным волшебником, то смог бы воплотить его на барсучьем факультете. А как вы узнали, что я маглорожденный? Вдруг встрепенулся юноша. Вы знали моих родителей? Нет, но я могу их видеть в тебе. Разве ты не знал? Наши близкие всегда рядом, они живут в сердце и памяти, помогая в нужный момент. А куда вы тогда смотрите? В сердце или в память? И снова этот звонкий, будто девичий смех. Да, вороний гоблин себе все локти изгрызет, когда узнает, насколько ты умен и что ты не попал на Рейвенкла. Нет, мальчик мой, я тебе не скажу, куда я именно смотрю, не стану тебя лишать очередной загадки. Но я вижу, ты хочешь узнать про родителей. Что ж, мы и так много времени заняли своим разговором, так что пусть подождут еще пару минут. Мама твоя была прекрасной женщиной. Прекрасная и внутри, и снаружи, а это, поверь старой шляпе, редкое сочетание. Она была доброй, любящей и отзывчивой, но наивной и доверчивой. И уж упаси Боже, конечно, она не была шлюхой. Но, как ты, возможно, уже догадался, она была маглой. А отец? Шляпа некоторое время молчала. Он не был волшебником. Впрочем, малыш, я бы рассказала тебе еще, но чувствую в зале напряжение, народ есть хочет, а мы тут с тобой языки полощем. Итак, как я уже сказала, будь ты чистокровным, может, и сгодился бы на Хаффлпаффе. Но сейчас, нет, раз уж ты жаждешь силы, ты место твое на другом факультете. Но предупреждаю, будет сложно, даже очень. Я справлюсь, Слизерин, выкрикнула шляпа. По залу пронеслись отчетливые разочарованные девичьи вздохи, которые были прорежены вздохами радостными и тоже девичьими. Герберт снял шляпу, смахнул с нее пыль, и почему этого никто раньше не сделал, и положил на табурет. На мгновение он встретился взглядом с МакГонагаллой, в глазах профессора он увидел сильнейшее беспокойство, почти страх. Впрочем, скорее всего, ему просто показалось. Повернувшись к змеиному факультету, собирая всю храбрость в кулак и увещевая себя, что он уже стрелянный воробей и кучки изнеженных аристократов не испугается, Ланс прошел свою зеленую милю. Когда он сел на свободное место, то ему пришлось пожать несколько рук, ответить на пару улыбок, и лишь после этого парня оставили в покое. Как раз за ним, к табурету, шел тот самый белобрысый гомик. Шляпа еще не успела опуститься ему на голову, как уже истошно завопила Слизерин, будто боясь прикоснуться к его тыковке. Оно и понятно. Пока парнишка, сияя словно начищенный унитаз, топал к столу, Геб рассматривал стол преподов. Каждый, как на подбор, был колоритнее другого. Здесь и мужик в тюрбане с нездоровым блеском глаз, и сальноволосый ублюдок. Ублюдков Ланс за 11 лет жизни в Скори-сквер научился отличать на раз-два, и добродушный карлик в пенсне, и полноватая миловидная старушка, и еще когорта разных кексов. Но на самой большой и украшенной табуретке сидел Дамблдор. Когда они встретились взглядами, директор вопросительно приподнял правую бровь. В ответ на это Ланс просто пожал плечами и получил одобрительный кивок. Немой диалог был закончен, консенсус достигнут, заседание объявляется закрытым, прошу на гульбище. «Привет, меня зовут Драко Малфой, сын Люциаса Малфоя, а как зовут твоих родителей?» Герберт чуть было воздухом не поперхнулся. «Возможно, просто возможно, даже дети магов имеют свои прибабахи. Вот этот белобрысый, распыляя свои слабозадые флюиды, либо решил подкатить, либо действительно считает, что важнее узнать, как зовут родителей. Меня», — Геб сделал ударение на этом слове, — «зовут Герберт Ланс, а родителей понятия не имею». И в ту же секунду, когда были произнесены эти роковые слова, весь стол Слизерина, как по команде, повернулся к Гебу. Возможно, не пытались загипнотизировать его или банально смутить, но мистера Ланса даже женская баня смутить не смогла, наоборот, было весело. «То есть как, понятия не имеешь?» — спросил какой-то рослый парень со значком старосты. «Приколи, бывают в жизни огорчения, у меня вот такое вот, в жизни своих предков не видал». «Так ты, ага, приютский я». Над Слизерином повисла тишина, которую нарушил белобрысый. Он вдруг резко отодвинулся и сморщился, будто рядом с ним кучка дерьма. «Грязнокровка», — прошипел он. Странно, Герберт думал, что это слово реально оскорбит его, ну или как-то заденет, но, нет, ничего такого. А вместе с гомиком отодвигались и остальные, Уже через 5 минут вокруг парня была создана зона отчуждения, и его попросту перестали замечать. Правда, изредка бросаемые взгляды в его сторону обещали веселенькую жизнь. Но особенно парнишке не понравилось, как на него посмотрел Сальноволосый. С легким опасением, маленькой ноткой презрения и просто тонной превосходства. Кажется, Ланс нашел того самого препода, который есть у каждого, того препода, которого проще удавить, чем сдать ему зачет, или еще хуже, экзамен. Того препода, с которым на ножах с первой секунды знакомства. Но философия философией, а жрать охота. Именно поэтому, когда Дамблдор взмахнул руками и столы заломились от явств, Герберт набросился на еду, как оголодавший лесной кот, коим он, собственно, и был. Вокруг доносились презрительные шепотки и фырканье. Ох уж эти аристократишки, едят с таким чванством, будто на приеме у ее величества, вилочкой надрезают кусочек, который ноздрей втянуть можно. Неудивительно, что в районе Ланса еда заканчивалась с поразительной скоростью, и самым голодным приходилось просить передать с другого конца стола. Но в данный момент Герберта это мало волновало. Как говорят в приюте, наедаться надо разом, на неделю вперед, ибо хрен знает, когда тебе еще одна пайка выпадет. Вот и сейчас, уплетая одновременно куропатку, эскалоп и какую-то сардельку, Ланс запивал все это дело апельсиновым, томатным и яблочным соком. Поочередно, естественно. Впрочем, у него был достойный конкурент, какой-то рыжеволосый парнишка со стола грифов, точил с такой скоростью, что с ним Быковин не поспорил, а тот знатный едок. Когда дело дошло до десерта, Герберт был готов взвыть, места в желудке почти не оставалось. Но это еще не значило проигрыш парнишки. Наоборот, он расстегнул пуговицу на драных джинсах и, открыв в себе второе дыхание, набросился на кремовый торт, вливая в себя галлоны горячего шоколада, не такого вкусного, как у Фортескью, но все хорошие когда-нибудь заканчиваются, а бесплатная кормежка уж тем более. Когда многие уже разомлели, а в Геба не влезал даже кусочек буши, кто не знает, пирожное такое, Дамблдор снова взмахнул руками, аннигилируя еду, и попросил староста отвести народ по своим гостиным. Герберт, пыхтя и дыша через раз, кое-как поднялся и потопал вслед за потоком своих новых сокурсников. Сейчас, все, о чем он мог мечтать, это о более-менее мягкой кровати, не самом прохудившемся одеяле и хоть какой-нибудь подушке. Слизеринцы спустились по каменной лестнице в темные подземелья, где, несмотря на тепло, иногда пробегал холодный ветерок, заставлявший потуже кутаться в мантию. По стенам стояли уже спящие портреты, которые шипели на студентов, когда старосты светили им в глаза люмосом. Путь среди извилистых коридоров и хитро сплетения поворотов прочно закрепился в голове Геба, насытый желудок, думалось, просто отлично. Процессия остановилась около стены, между двумя гобеленами. Староста с 7-го курса сделал шаг вперед и произнес: «Превосходство!» В ту же секунду стена замерцала и сделалась прозрачной. Господа студенты резво завалились в гостиную, а здесь было даже уютно. Множество столиков, окруженных удобными креслицами, обитыми зелеными ситцем, пара широких диванов, стоящих друг напротив друга, пылающий камин, вокруг которого находились 4, видно, элитных, диванчика, рассчитанных максимум на 2. Где-то в дальней части виднелись ступеньки, а за ними длинный коридор, разделяющийся на 2 рукава, и дураку было понятно, правое, для девочек. Зевнув, Герберт плюхнулся на кресло, стоять не было ни сил, ни желания. Сон, словно хищный кот, подобрался и пригнулся, готовясь к стремительному прыжку. «Убирайся», — прошипел кто-то рядом. Открыв глаза, в размазанном пятне был мгновенно опознан Драко Малфой. «Убирайся, шваль, я не собираюсь спать в одной комнате с паршивой грязнокровкой». Гомику вторили согласные голоса, обстановка накалялась, Ланса брали в кольцо недовольные блюстители чистоты крови. Короче, аристократам наступили на любимую мозоль. «Меня тоже не прельщает жить рядом с пидорасом», — пожал плечами Герберт, сжимая в кармане мантии свой нож. «Ах ты!» Малфой выхватил свою палочку и направил прямо в лицо Гебу. Тот уже был готов проверить брюхо мага на прочность своей бабочкой. «Мистер Малфой», — произнес кто-то тихо, но очень, как бы сказать, кровожадно, даже скорее крови обещающе. В гостиной тут же наступила гробовая тишина. Появление Сальноволосого вызывало настоящий фурор. Бывшие гоп-стопщики и криминальные личности, прикинувшись хомячками, вжали очко, ставшие размером с точку. «Кажется, — решил Герберт, — этот тип местный авторитет. а вообще личность мужика, с горбатым длинным носом, строгим выражением лица, ехидной ухмылочкой, черной мантией, похожей на сложенные крылья летучей мыши, внушала некую здоровую опаску. С таким стоит быть осторожнее. «Мистер Малфой, я не потерплю никаких междоусобиц на своем факультете, а он, оказывается, еще и декан. Кстати, спорить никто с этим мужиком не смел. Действительно, авторитет. Вам мало того, что против Слизерина настроены все и вся в этом замке, вам еще и внутренние разборки нужны. Предупреждаю сразу, любой, кто будет замечен в притеснении своего однокурсника, узнает на себе всю степень моего недовольства. Я надеюсь, вы еще не забыли основные принципы слизеринца. Если да, освежите их в памяти за эту ночь, потому как с завтрашнего утра я надеюсь увидеть в вас в более подходящей форме, нежели лицезрел сейчас. А теперь, всем настоятельно рекомендую отправляться спать. Старосты, утром ко мне за расписанием. Мощный мужик, хоть и ублюдочный, всем припесочил, всем прописал, а вроде ничего и не сказал, видать, опыт. Но делать нечего, надо идти, да и к тому же заснуть посреди коридора, перспектива не из самых приятных. По первой прикидке, первокурсников у зеленых было не так много. 4 парня, не считая Ланса, и 4 девушки. Всего 9 человек. По коридору шли в тишине, но Геб буквально ощущал, как спину прожигают недовольные взгляды однополчан. Кстати, большинство старших так и остались сидеть в гостиной, видимо, утром у кого-то будет сильно болеть головы, а у самых везучих приятно ныть несколько пониже. Ланс даже хмыкнул, все как и в приюте, ничего не поменялось. Комната первокурсников внушала уважение. Нехилое помещение, 5 неслабых кроватей с балдахинами, 5 платяных шкаф, столько же тумбочек и полок. У каждой кровати стоял сундук, а у кровати Ланса еще и футляр с гитарой. Герберт почесал макушку и так и не нашел ответа на вопрос, как они выяснили, сколько именно парней поступит на факультет, когда успели принести вещи и еще многое другое. Также было странно наличие окон, выходящих на запретный лес. Геб мог поклясться, что они спустились достаточно глубоко и никаких окон в помине быть не может. Быстренько раздевшись и скинув одежду на лучшую вешалку в мире, стул, Ланс забрался на перину, накрылся теплым, мягким одеялом, поворочился на чистой простыне, улегся на пуховую подушку и почти мгновенно заснул. Присматривая за своей спиной, грязнокровка, как нетрудно догадаться, петушок запел. «Снейп не всегда будет тебя прикрывать. Ой, да иди ты наху». Договорить бывший предводитель самой молодой банды Скорисквера не успел, так как Морфей поднял его на заботливые руки и унес в мир воздушных замков и бесплатных хот-догов. Глава 3. 1 октября 1991 г. Хогвартс. Герберт медленно спускался по коричневой, будто лишь недавно покрытой лаком, лестнице. Он осторожно, шаг за шагом, спускался все ниже и ниже. Нет, он не прятался, хотя и следовало бы. 5 минут назад перевалило за полночь, и значит, Филч не только вышел на тропу войны, но и явно наточил томагавки. Нет, дело было вовсе не в этом. Просто, буквально на медне, Гею чуть ногу себе не сломал, когда одна зловредная ступенька взяла и исчезла прямо у него под ступней. Вообще, раньше Ланс полагал, что страннее крыльца приюта, лестницы нет, но Хогвартс явно мог дать фору и крыльцу, и спуску в подвал, и много чему еще. Здешние лестницы, казалось, не взлюбили сироту и постоянно старались привести его не туда, куда нужно, частенько убирали ступеньки из-под ног, да и вообще вели себя исключительно по-свински. Вы, возможно, спросите, что же тогда здесь забыл мистер Ланс? Скажу лишь пару слов. Древний замок, ночь, авантюрно настроенный мальчик. Короче, идеальный рецепт для поиска приключений на пятую точку. Но вообще школа нравилась мальчику. Вот, всего месяц назад. Бежим. Донеслось эхом. Геб замер, наивно полагая, что это знаменитые близнецы. А если это они, то надо срочно запрыгивать вон в то рыцарский доспех и не дышать. Но нет, прямо из поворота на парня выбежали 3 гриффиндорца. Здесь был небезызвестный Гарри Очки Велосипеды Поттер, Рональд Уизерспун, или Узрипун, или Уизелмун, короче, что-то на УИЗ посередине. И, что буквально ошарашило бывшую босоту, Гермиона Дынджер, пардон, Гринджер, великая заучка, ходячая энциклопедия, мисс поднятая рука, и любимица всех преподавателей. Ну, кроме Снейпа, конечно, тот кроме своих сальных волос вообще никого не уважает. «Чё за кипиш?» – удивился Геб, когда троица взбежала на его лестницу. Ребята на секунду остановились, переглянулись, А потом слово взял Поттер. И какое слово, Филч? Полупрокричал, полупрошептал местный герой. Герберт на мгновение завис, пропуская за себя бегущих однокурсников, а потом развернулся и ринулся следом за ними. Четверка малолетних преступников, а именно так их охарактеризовал бы завхоз в случае поимки, петляла словно зайцы на убое. Они со спринтерской скоростью форсировали три лестницы, вбежали на третий этаж и буквально влетели во мглу, не освещенную факелами, которые, что удивительно, никогда не чадили. Но так или иначе, каждый из детишек буквально затылком ощущал своего преследователя, и под градом катился по их спинам. Стоило лишь представить, какой разнос устроит декан и сколько баллов слетит с факультета за ночные бдения. А расценки были весьма суровые, от 25 и до 50, в зависимости от того, какой сон видел декан, когда его будили, чтобы принести радостные вести. Наконец ребята завернули в какой-то поворот, но это оказался тупик, в конце которого виднелась крепко сбитая дубовая дверь, с железными полосками наверху и внизу. Такую не всяким тараном прошибешь. Поттер, буквально подлетев к двери, дернул за ручку и обреченно выдохнул. «Заперто, с уверенностью висельника», — произнес он. Герберт скривился и уже собрался вскрыть замок, понятное дело, магией, отмычки он оставил в сундуке. Но его опередила Гермиона. Она резко выхватила свою палочку и прошептала: «Алахомора». Раздался щелчок, а за спиной уже слышались шаркающие шаги. Ребята тут же юркнули в открытое пространство, еле-еле освещенное неполной луной, чей свет пробивался через окно у самого потолка огромной комнаты. Закрыв за собой дверь, Герберт облегченно выдохнул. Звук шагов замолк, а потом завхоз будто выбежал прочь из коридора. Темноты боится, что ли? А вообще, у Геба не сложились отношения с этим любителем кошек, вернее одной, миссис Норрис. Не, ну представьте, он даже не шифруется, зоофил треклятый, даже кошку миссис обозвал. А отношения не складывались все по той же, весьма тривиальной причине. Завхоз был страшен как дитя ошибки генного инженера, ну Эланс. Короче, у старика взыграли детские комплексы, обидой простая человеческая зависть. Малого того, что малый маг, так еще и красавчик. Бедный Сквиб, небось, все локти сгрыз. «Мама!» – пропищал кто-то. Герберт скривился и повернулся к Рону. Зря. Пока мальчик поворачивался, то заметил нечто, приоткрывшее сразу шесть глаз и смотрящее в упор на ребят. Это нечто в холке достигало метров трех, имело три огромные клыкастые пасти, любая из которых могла заглотить Геба не жуя. В общем, Ланс увидел огромного трехглавого пса. Его колючая, серая шерсть тенье могла скрыть бугрящиеся, словно валуны, мышца. Из пасти доносилась затхлая амбри с душком гнилого мяса, а желтые клыки сабли были размером с древко метлы. «Пизде, бежим!» — крикнул Поттер, и ребята тут же выскользнули в резко открывшуюся дверь. Вслед им доносилось глухое рычание, лязг цепи и бешеный лай. Одна из морд чуть не откусила рыжему задницу, но все же нарушители успели выскользнуть, а Геб припечатал дверь колопартусом. Дети упали кто где стоял, ноги не держали никого. Нет, Ланс уже был близок к смерти, например, когда его ткнули ржавым ножом, а врачи потом разводили руками, недоумевая, как это не случилось заражение крови. Или когда его взяла в коробочку, на одной из узких улочек, или, да еще много или. Но никогда юноша не сталкивался с настоящим животным ужасом, рвущим его душу на мелкие части. «Что это была за хрень?» – прохрипел Герберт. «Цербер», – Гермиона произнесла это с таким презрением и высокомерием, что главный летучий мышь Хага нервно курит в сторонке. Мол, как это можно не знать, что гигантская трехглавая псина – это Цербер? «Спасибо, мисс Очевидность», – скривился Геб. «А я-то наивно полагал, что это жертва Чернобыля. Но тебе что-нибудь говорят слова?» «Риторический вопрос, а что такое Чернобыль?» – отозвался Поттер. «А что такое Цербер?» – вторил ему рыжий. Герберт закатил глаза и хлопнул себя ладонью по лицу. Это уже переходило все рамки. «Все, господа алкоголики, рецидивисты и тунеядцы, я спать!» С этими словами Геб поднялся на ноги, отряхнул свою и без того не самую чистую мантию и уже собрался было топать на выход, но его окликнули. «Откуда нам знать, что ты всех не сдашь?» Обернувшись, парень увидел, как рыжий наставил на него свою палочку. Нет, даже у идиотов бывают пределы тупизма. Но, видимо, Уизил был исключительным дураком, который в своем дебилизме не знал границ. «Потому что, мой дорогой детектив Коломбо, чтобы сдать вас, мне придется рассказать, как я оказался ночью в запретном коридоре. Компренде?» отчего. Гермиона, вздохнул Геб, переведи, он нас не сдаст. А ну тогда ладно, кивнул рыжий и уже стал убирать палочку, в то время как Поттер задумчиво смотрел на дверь, но вдруг храброго гриффиндорца осенило. Он снова вскинул свое оружие и даже принял боевую позицию. Стойте, он же слизеринец, ему нельзя верить. Ладонь Герберта снова поздоровалась с лицом. Нет, он не подвластен стереотипам и вообще уважает свободомыслие. Но когда Малфой начинает распыляться на тему тупых олознаменных в целом и убогому Уизеле в частности, порой так хочется поддакнуть. Все, я сваливаю из этого дурдома. Игнорируя брюзжание Рона, Герберт развернулся на 180 и зашагал по направлению к лестницам. На мгновение он вновь замер, когда услышал слова Поттера о том, что тот видел люк под пушком. Ланс лишь покачал головой и мысленно пожелал им удачи. Наверняка грифы состряпают какую-нибудь убойную теорию и начнут свое архиважное расследование в целях причинения добра и нанесения справедливости. Им же не докумекать, что такой огромной твари просто необходимо куда-то срать. Ну а лучшего ученика Хогвартса, коим себя величал мистер Бэмбифейс, не получивший за этот месяц ни одной отметки ниже П, ждала столь вожделенная перина. Нет, ну вы подумайте только, настоящая перина. 30 октября 1991 г. Хогвартс. И тогда великий гоблин Гнилозуб поднял оденец, выкованный в крови его предков, сверкающий подобно отраженному лучу полуденного солнца, острый как первая любовь, поразившая сердце сельского пастушка. И опустил он его на голову врага заклятого, врага страшного, врага бесчестного, врага хитрого и подлого. И отразил враг меч великого гоблина Гнилозуба, щитом своим, огромным, словно гребень скалы, отколовшийся в шторм, крепкого, как стены златокупольной Трои. И сделал шаг назад великий гоблин Гнилозуб, но не померкла отвага в сердце его, не залился он позорным страховым потом, а лишь крепче сжал меч свой, острый как. «Держись, братан», — думал Герберт, — «осталось немного, совсем капельку». И был страшен тот бой. Ни одна из сторон не желала отступить, не желала отдавать врагу ни пяди священной земли. Земли их предков, заботливо возвращенной, как взращивает мать возлюбленное дитя. И тогда, великий гоблин Гнилозуб и враг его, враг страшный, враг бесчестный, хитрый и подлый, вновь сошлись в лихой сече. Сверкали их оружие и кровь лилась потоком, и небо вторило их битве. Гремящий гром сотрясал землю, раскалывая ее, как калит белка свежий орех, и молнии сверкали, подобно серебряным аспидам, устремившимся в отчаянном прыжке. «Нет, я не выдержи, это невозможно выдержать», буквально плакал один голос. «Терпеть, терпеть», надрывался другой. И тогда поднялась волна гнева в душе великого гоблина Гнилозуба. Сжал он оденец свой со страстью пылкого любовника, многие декады не видавшего любовь жизни своей, и применил великий гоблин Гнилозуб тайное знание его рода. Знание страшное, знание опасное. И отразил враг то знание, знанием своим, знанием бесчестным. И тут прозвенел школьный колокол. «Хи-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и лекарстве, которое вы всегда сможете найти, посетив урок истории магии, просыпались люди. Вряд ли кто-то из них сможет отчетливо сказать, проснулись они от адского вопля своего однокурсника, или от колокола, который звенел в начале и в конце каждой поры. Радостный Герберт, сдергивая скотч, приклеивший веки к бровями, покидал письменные принадлежности в тертую, с потрескавшейся коей, сумку и первым вылетел в коридор. Там он приложил ладонь к носу, дыхнул и уважительно кивнул. Спустя пару минут из кабинета стали выбираться заспанные и сонные слизеринцы и гриффиндорцы. Уж в чем они были солидарны, как, впрочем, и вся школа, так это в том, что не спать на уроках Бинса невозможно, а исключения в виде двух вороньих ботанов и двух ботанов-грифов Перси и Гермиона, и еще ботана Хаффлпафа, Седрика Дитгари, лишь подтверждают правила. Поэтому когда Лаванда Браун поспорила с Гербертом, никто не верил в победу последнего, пророча ему участь раба на неделю, что было условием поражения. Рядом с Гебом уже собралась немалая толпа из почти 20 человек. «Ну, Гермиона», — ухмылялся Геб, — «скажи Лаванде, спал я или нет?» Браун, миловидная девчушка с яркими, карими глазами и уже намечающейся фигуркой, сострила молительную мордашку. Но главная заучка была непреклонна. «Нет», — словно обрубила Грингер, недовольная тем, что ее втянули в это ребячество. «Не спал. Ладно», — сокрушенно помотала головой Браун. Но все девушки, стоящие рядом, подметили, как та улыбается. «Проиграла, значит проиграла. Подойдя Лансу, девочка поднялась на цыпочки, и уже сбиралась было чмокнуть мальчика в щеку, но Геб резко развернулся на пятках и поцелую пришелся в губы. Длился он недолго, но парень был доволен нехитрой шуткой. Правда, через мгновение чей-то острый кулачок впечатался ему в ребра. «Дурак!» — выкрикнула покрасневшая Браун, глаза которой, впрочем, светились явным удовольствием от маленького прикола. Парни смотрели на слизеринца с явной завистью, а Драко с презрением, под которым была прочно скрыта все та же зависть. Девушки на Браун с завистью, хотя Гермионе казалось было пофиг все, что напрямую не касалось учебы и выполнения домашнего задания. «Возможно, теперь ты не будешь храпеть на уроке», — прокомментировала отличница ситуацию. «Я не храплю», — возмутился Геб. «Но даже не надейся, что я опять пойду на подобный подвиг. Даже поцелуи всех девчонок школы не заставит меня так мучить свой бедный, слабый организм». Ланс притворно всхлипнул и тут же, выпрямившись, снял иллюзорную шляпу и поклонился. «Я склоняюсь перед вами, миледи, ваша стойкость не знает равных. Чары Бинса соскальзывают с вас, как с гуся вода». «Позер», — фыркнула Гринджер и, обняв учебник по трансфигурации, словно тот был скрижалями завета, отправилась дальше по коридору, отчетливо чеканя шаг. Народ, кто смеясь, кто перешептываясь, двинулся следом. Между первыми уроками была слишком короткая перемена, которой хватало как раз, чтобы добраться до следующего кабинета, а опаздывать к железной леди не хотел никто. Браун, стрельнув глазками на Ланса, который уже пожалел о маленькой авантюре, догнала свою подругу, одну из близняшек потела и хихикая, скрылась за поворотом. Герберт остался один рядом с кабинетом, в котором профессор-привидение летала по кругу, что-то бурча под свой призрачный нос. Никто не ждал Ланса. Несмотря на то, что он был всеобщим любимцем, друзей так и не завел. А об авантюре парень пожалел, потому как теперь Браун надумает себе невесть чего, а потом пойдут проблемы, шепотки и прочее. Пожалуй, следующую неделю стоит больше времени проводить в библиотеке в своем классе. Подхватив сумку и привычным жестом заткнув палочку за пояс, Геб направился в класс с трансфигурацией, по дороге предаваясь воспоминаниям. Первая неделя была самой, как бы сказать, ошеломляющей. Уже на следующее утро Герберт, сидя за столом своего факультета в той самой зоне отчуждения, начал сильно сомневаться в разумности волшебников. Ну а как иначе? Не успел он десять свою овсянку, как в окно начали влетать совы. Нет, ну ладно бы они после трапезы почту приносили, но не прямо же во время процесса поглощения пищи. А ну как насут, или насрут, прямо в тарелку. Ну да ладно, зато парнишка получил таки свой подарок. Дамблдор, вместе с огромной пичугой, прислал ему талмуд с таинственным названием «Нумерология, составь свое заклинание». Но на этом приятности не заканчивались, в посылке оказалась вторая книга. Она была не так велика, всего страниц 300, и называлась «Руны». А в приложенном письме Дамблдор объяснил, что эти два труда нельзя читать по отдельности, иначе это будет сизифов труд. Мальчик поблагодарил доброго деда на счастливой улыбкой и кивком головы, а тот незаметно поднял бокал, показывая, что благодарности приняты. Но начать изучение мальчику не было суждено. Во-первых, открыв книгу, он увидел огромную фигу. На осознание лишь первой главы он истратил 10 футов пергамента, две чернильных банки и кучу времени, а запомнил всего три формулы и решил лишь два задания. В общем, предмет оказался хоть и жутко интересный, но архисложный. Так что парень решил не торопиться и идти потихонечку, а на третьем курсе обязательно взять в дополнительные предметы нумерология и древние руны.